и кричали что-то громкое и веселое. И вот лошадь с середины горбатого мостика вдруг отделилась от наших усилий и пошла сама. Разошлись люди, ушел куда-то, скали зубы первый парень, и я остался снова один. И что-то большое, что я чувствовал только что, ускользало от меня. Я шел и плохо думал о себе. Ведь вот не я догадался, что не стоять и жалеть, а просто помочь лошади надо. И так просто и хорошо справился со всем этот первый парень. А я, наверное, никогда не смогу так, как он. Я не любил его, но благодарность чувствовал я ко всем людям, которые тоже вместе со мной поняли, что лошади им можно помочь, которые забыли в этот момент обо всем. И так хорошо, что они способны забывать обо всем. И не может быть, думал я, чтобы у них сейчас было плохое настроение, чтобы они не посмотрели на заботы свои и суету свою легко после того, как помогли лошади. И думал я, день сегодняшний они проживут хорошо. Может, это единственное истинное чувство свободы, когда человек сознает, что только что поступил по-человечески. И думал я, за сколь малое мы уже благодарны людям. А ведь мы счастливы, если встречаем человека, не растерявшего своего человеческого. И так хорошо думал я, когда перед лицом чего-то значительного и серьезного вдруг очень многие извлекают из себя человека. Потом я снова видел лошадь, как она лежала на боку и вздымала своей другой парной бок и отгибала свою седую морду и беспомощно перебирала ногами. И я понял, что лошадь — это какой-то вовсе замечательный человек, на которого хочется молиться и плакать, и что нет зрелища грустнее лошади. Хорошо, это все хорошо. Бюллетеня нет. А что делать дальше? И такая вдруг подступила тоска, жить не хочется. Что-то во мне устроено неправильно. Не имею я права ходить среди людей и выдавать себя за такого же, как они. Хоть бы меня изолировали, что ли. Тюрьму посадили. Ведите. Вот я сижу в тюрьме и, наконец, понимаю что-то главное. Должно же существовать это что-то. И оно как ключ ко всему, ко всему. И вот у меня этот ключ. И, возможно, тогда я бы утратил суету и обрел силу видеть и понимать окружающее. Я бы понял цель и смысл. Я бы извлек из себя все и создал все, на что способен. А может, я даже и не понял бы, а просто каким-то чудом, каким-либо ранним утром бы проснулся в равновесии и простоте. Но я не сижу в тюрьме. Ни стен, ни решеток. Иду по серому измятому снегу. Дома, улицы. Захочу, поверну налево, захочу направо, захочу прямо. Гуляю, словно бы на свободе. Что такое? Я вижу пивной автомат и захожу в нее. Раньше это была просто пивная. У нее были постоянные посетители, у нее был свой микрорайон и микромир. И все знали друг друга, тут был гвалт и дым, и пили водку. Теперь тут стойки из серого противного мрамора и блестят никелем автоматы, и у нас не курят, и распивать водочные изделия воспрещается. Но люди не могли расстаться с этим местом, они по-прежнему ходят сюда, и они сохранили все по-прежнему, дух пивной не ушел отсюда. Тут курят, и тут пьют водку. Тут живут своими конченными жизнями. Тут гвалт и все знакомы. И, по-видимому, даже пивное начальство понимает, что бороться с этим бесполезно. Красный автомат выплевывает мне милое волжское вино —